Его иногда охватывало сомнение, так ли оно было на самом деле, слишком уж историческое стечение. Игорь много теперь знал про историю, какая она, не такая. Он долго решал, когда лучше попытаться заговорить с Александром Сергеевичем до арбы или после. Решил до, потому что если арба и впрямь была, то вряд ли удастся войти в контакт после такого потрясения. А если не было, то не все ли равно когда? Опытный, он точно все синхронизировал и сложил свой стульчик ровно в тот день и час и на той дороге. Пушкин ехал на маленькой мохнатой лошадке в сопровождении казака с винтовкой. Игорь опять не сразу признал его в плаще и широкополой шляпе. Игорь на этот раз, тщательно выбритый, причесанный, подновивший платье с тросточкой и сундучком, странный странник, вышел навстречу из-за поворота, спускаясь с перевала, в то время как Александр Сергеевич ехал в гору, то есть медленно. В дороге легче разговориться. Его странный европейский вид расположил Александра Сергеевича. Игорь выдал себя за путешественника-ботаника из Вены. Все шло как по маслу. Александр Сергеевич поинтересовался ночлегом на пути в Кереване. Ганс Эбель, так назвал себя Игорь, поинтересовался погодой в Тифлисе. Игорь Ганс стал рассказывать про возраст этих гор, задумав именно так переметнуться к убедительной для Александра Сергеевича версии о возможности временных смещений, сброс, соседство пород. Он ничем, казалось, не выдал свое знание, что перед ним поэт, что перед ним Пушкин, но взгляд из-под шляпы неожиданно удлинился, будто устремляясь поверх и вдаль. Привычный испуг предыдущих провалов морозом прошел по спине Игоря, и та самая монета, которую в октябре 33-го подал ему поэт, навела его на судорожную мысль. Он извлек из кармана эту монету 33-го года чеканки и протянул Александру Сергеевичу. «Что это?» — рассеянно сказал поэт, по-прежнему вглядываясь вдаль и поверх. «Обратите внимание на год!» Пушкин посмотрел с досадой на монету. «Так ведь сейчас 29-й!» — с отчаянием воскликнул Игорь. «Конечно!» «Постойте!» И он пустил коня вскачь навстречу арбе. Арба была. И это он спугнул зайца с лёжки так, что тот перебежал по эту дорогу в декабре 1825 года. Странная мысль закралась вдруг в голову к нашему времелётчику. А что если... Нет, быть не может. Однако... Почти 12 лет длится эта погоня. Я уже не собираюсь ее прекратить. Так значит, так может. Так он меня уже видел. Вот отчего он все лучше распознает меня. Тогда в 36-м у меня было больше шансов. Я был моложе, неузнаваемый. И здесь на сугробе веду цепочки треугольных следочков, в конце которых, по выражению поэта 20 века, обязательно будет заяц. Он разрыдался. И здесь, на сугробе, отрыдав свое отчаяние, принял он спокойное и окончательное решение так и не вернуться в свой век. Ну что ж, дам ему время, пусть подзабудет. Рассуждал он, отважно путая времена. Не буду тревожить его в ссылке, скоро уж он и вернется. Отправлюсь вспять в Петербург, поживу там годика три и дождусь его возвращения. И мы всем сердцем, чувствуя герою, не заставим его еще раз не признать поэта в картузе, молодого хорошенького в красной рубашоночке. Он шагает по сельской дороге и зашвыривает вперед себя знаменитую железную трость, закинет догонит, подымет.